Рути. Утро субботы было совершенно обычным и не отмеченным никакими из ряда вон выходящими событиями. Но именно эта обычность нервировала Рути больше всего. Да, все было нормально, рутинно, однако отсутствие матери придавало всему окружающему оттенок нереальности. Можно было подумать, что они с сестрой спят и снятся друг другу. Вот только сон этот был не слишком приятным, оставлявшим горькое послевкусие. Присутствие База могло бы отвлечь Рути, но сегодня он должен был отрабатывать в дядиной мастерской, взятый накануне отгул. Завтра Баз обещал снова приехать, но до тех пор ей предстояло справляться самой. Увы, Рути не имела даже приблизительного представления о том, что она должна и что может сделать. По субботам мать обычно отправлялась в город, чтобы продавать яйца, и поначалу Рути собиралась отправиться в Уэст-Холл вместо нее. Но потом передумала. За день на рынке она могла бы выручить пару сотен долларов, но с ее точки зрения это была не слишком высокая цена за множество неудобных вопросов, которые ей, конечно, станут задавать все, кто знал Элис. Деньги Рути были нужны, но она подумала, что еще неделю они с Фаун как-нибудь протянут, а дальше будет видно. В результате все утро сестры беспокойно слонялись по комнатам, то и дело поглядывая в окна и вздыхая, а Рути к тому же поминутно проверяла свой мобильник. Сразу после завтрака она перемыла всю посуду и подмела пол, потом покормила кур и собрала свежие яйца. Чтобы в доме было тепло, она решила поддерживать огонь не только в печи, но и в кухонной плите, а для этого пришлось принести со двора запас дров. Нашлись у нее и другие дела, так что в какой-то момент Рути поняла, она делает все то, чем обычно занималась мать, причем делает так, как сделала бы сама Элис. Эта мысль заставила ее немного приободриться. Значит, подумала Рути, она вполне способна позаботиться не только о себе, но и о младшей сестре, а также об их домашнем хозяйстве. И если мама вдруг не вернется... Впрочем, об этом ей думать не хотелось. Что касалось Фаун, то она пока не доставляла Рути никаких особых хлопот, хотя по всему было видно, что девочка глубоко переживает отсутствие матери и боится, как бы и с сестрой не случилось чего-нибудь столь же непонятного и страшного. Она следовала за Рути буквально по пятам, не желая выпускать сестру из вида хотя бы на минуту. Даже когда та запиралась в туалете, Фаун караулила под дверью, так что в конце концов Рути не выдержала. «Слушай, что ты за мной все время ходишь? Не беспокойся, никуда я не исчезну». В ответ Фаун состроила плаксивую гримасу, но ничего не ответила и продолжала ходить за Рути как тень. Несколько раз Рути едва не позвонила в полицию, но каждый раз успевала вовремя остановиться. Что если Баз прав, и ее отец и мать все же были вовлечены в какие-то противозаконные махинации? Как минимум, они имели какое-то отношение к исчезновению Томаса и Бриджит О'Рурк. В этом Рути почти не сомневалась. Вопрос заключался в том, какова была степень их причастности к этому исчезновению. Иными словами, были ли ее отец и мать лишь невольными свидетелями этого исчезновения, или... А что если, внезапно подумала она, спятившая дамочка из Вудхевена, назвавшаяся сестрой Томаса О'Рурка, уже позвонила в полицию и сообщила о ее приезде? В таком случае полицейские следователи вот-вот постучат в дверь их дома, чтобы задать ей, Рути, вопросы, на которые она не сможет ответить. Кроме того, тогда ей просто придется рассказать представителям власти о револьвере, который, конечно, не был приобретен на законном основании и вполне мог оказаться орудием преступления, о котором она тоже не имела понятия. Не исключено, что ее арестуют и посадят в тюрьму, а главное, полицейские непременно заберут Фаун и отправят в приют. Они ни за что не оставят шестилетнюю девочку одну в таком подозрительном доме, где полно тайников и припрятанных револьверов, и где о ней совершенно некому заботиться. «Хоть бы мама скорее вернулась», — подумала Рути, наверное, уже в тысячный раз за сегодняшнее утро. Несмотря ни на что, она верила, что Элис вот-вот войдет в дверь и, стряхивая с башмаков снег, все им объяснит. «Простите, мои милые, что я заставила вас так волноваться, но мне пришлось срочно...» Что могло заставить маму срочно исчезнуть? Рути не представляла, но не сомневалась, что объяснение будет простым и обыденным. Конечно, Элис ужасно разозлится, если узнает, что Рути не выдержала и позвонила копам. «Завтра утром», — пообещала себе Рути, — «если к этому сроку мать не вернется или не даст о себе знать, она точно позвонит в полицию. Ну а пока...» На ужин Рути потушила говядину, которую нашла в большом холодильнике в подвале. В холодильнике было еще много замороженного мяса, которого должно было хватить им с Фаун на несколько месяцев. В овощном погребе также хватало картофеля, кабачков, моркови и лука. Следовательно, пройдет еще довольно много времени, прежде чем они начнут голодать. Вместе с тем Рути по-прежнему не представляла себе, как они будут жить без матери. Да, какое-то время они продержатся, но что потом? Что они будут делать, если Элис никогда не вернется домой, как не вернулись Уилл и Люс и другие пропавшие? В подвале в жестянке из-под кофе Рути нашла $250, немного, но им с Фаун много и не нужно. Закладная за дом была давно выплачена, так что тратить деньги им придется только на сахар и муку, мыло и соль, бензин для машины и корм для кур. Продавать яйца она сумеет и без матери, кроме того, у них есть огород. Рути не особенно любила возиться с землей, главным образом потому, что мать ее заставляла, а она терпеть не могла работать из-под палки. Но не сомневалась, что в случае нужды они сумеют получить неплохой урожай. И сама Рути, и даже Фаун знали, как проращивать семена весной, как ставить шпалеры для фасоли и гороха, когда копать чеснок и картофель. Того, что они сумеют вырастить, им двоим за глаза хватит, а если будут излишки, их тоже можно будет продать. Печь хлеб, консервировать помидоры и бобы Элис их тоже научила, причем Фаун справлялась с этой работой ничуть не хуже старшей сестры. Конечно, она была еще маловата, но годика через 3-4 Фаун станет уже вполне самостоятельной, и тогда Рути попробует найти себе в городе подходящую работу, хотя бы на полставки. Ничего, они справятся. Если придется, они сумеют найти выход из любой самой сложной жизненной ситуации. Тушеная говядина продолжала томиться на краю горячей плиты, наполняя кухню аппетитным запахом, от которого Рути еще сильнее затосковала по матери. Им ведь не придется искать этот выход, правда? Мама скоро вернется, и все пойдет по-старому. Они опять заживут втроем, заживут лучше прежнего. Часам к 6 у Фаун снова поднялась температура, и Рути пришлось еще раз дать ей Тейленол. Ложиться спать было еще рано, и она устроила сестру на диване в натопленной гостиной, закутала в одеяло, принесла ей кукол и несколько книжек-раскрасок. «Как ты себя чувствуешь, олененок?» «Хорошо», — ответила Фаун, но щечки у нее были красными, волосы слиплись от пота, а глаза поблескивали от жара. «Ты, главное, не волнуйся. Думаю, к завтрашнему утру тебе станет полегче. Главное, не выходи на улицу и постарайся побольше пить, ладно?» «Ладно», — покладисто согласилась девочка, вскармливая ложечку воображаемой микстуры Мими, у которой, конечно, тоже была температура. «И твоя Мими пусть тоже не переживает», — сказала Рути, устраивая для куклы постель из подушки и пары кухонных полотенец. Фаун постель понравилась, но она считала, что Мими необходима подушка, и Рути завернула в носовой платок моток самой мягкой маминой шерсти. Снаружи валил снег, ветер свистел в ветвях деревьев, наметая у крыльца высокие сугробы, но в доме было уютно и тепло. Фаун с головой ушла в игру, и Рути, усевшись у печки в кресле с откидной спинкой и накрыв ноги маминым лоскутным одеялом, взяла в руки гостей с другой стороны. Откровенно говоря, книга Сары Ши пугала Рути, пугала по-настоящему, без дураков. Не то чтобы она безоговорочно верила всему, что было там написано, и все же каждый шорох, каждая промелькнувшая за окном тень заставляли ее вздрагивать. Особенно сильное впечатление на нее произвели страницы, в которых описывалось появление спящей Герти в стенном шкафу. Рути не сомневалась, что это был тот самый стенной шкаф, который находился в маминой спальне и который ее мать зачем-то забила досками. Уже ближе к концу дневника Рути узнала, откуда в доме столько потайных местечек. Еще ребенком я устроила в доме несколько десятков тайников за расшатанными половицами и кирпичами, за дверными косяками или дощатой обшивкой стен. Большинство из них сравнительно легко обнаружить даже случайно, но есть несколько мест, которые, я уверена, не найдет никто и никогда. Это мои самые надежные тайники, которым я могу доверить свой главный секрет. Прочтя эти строки, Рути опустила книгу на колени, чтобы взглянуть на сестру. Фаун, что-то бормоча, сосредоточенно бинтовала кукле ногу. «Бедная Мими, сначала простуда, а теперь еще и сломанная нога», — подумала Рути и прислушалась. «А ведь я тебе говорила никогда не ходить в лес одной», — строго выговаривала кукле Фаун. «В лесу с маленькими девочками может случиться все, что угодно». Подняв голову, Фаун увидела, что Рути смотрит на нее. «Поиграй со мной», — попросила девочка, и в ее глазах заблестело отражение оранжевого огонька, плясавшего за слюдяным окошком печной заслонки. «Хорошо», — Рути кивнула. «А во что?» «В прятки. Давай в прятки. Может, лучше сыграем во что-нибудь другое? В карты, например, или в куклы?» Фаун с серьезным видом затрясла головой, потом подняла Мими. Кукла тоже качнула головой, и исцарапанные пуговичные глаза уставились прямо на Рути. «Мими хочет играть только в прятки», — сообщила Фаун. «У нее есть новое прятальное место». «Очень хорошее», — Рути с сомнением кивнула. «В последний раз я и тебя-то не смогла найти», — сказала она. «А уж Мими я тем более не смогу отыскать». «Какой тогда мне интерес играть?» «Ну, может быть, если ты постараешься как следует...» Глаза Фаун озорно блеснули. «Ну ладно», — вздохнула Рути, уступая. «Только уговор. Если я скажу, что сдаюсь, ты, то есть Мими, должна немедленно вылезти из своего прятального места. Хорошо?» «Хорошо», — сказала Фаун. Рути еще раз вздохнула и, закрыв глаза ладонями, принялась громко считать. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать». Одновременно она напряженно прислушивалась, пытаясь по звуку определить, в какую часть дома направится сестра. Судя по всему, Фаун двигалась по коридору в направлении лестницы. Внезапно Рути подумала о Саре и ее дочери, которые точно так же играли в прятки в этом доме, о том, как хорошо умела прятаться маленькая Герти. Сара, впрочем, ей почти не уступала. Во всяком случае, своей бумаги она спрятала очень хорошо. 10, 11, 12. Тут Рути услышала, как открывается и закрывается дверца стенного шкафа в прихожей. Это, однако, ничего не значило. Фаун была умной девочкой и часто проделывала подобные трюки, чтобы обмануть сестру. Иногда даже чересчур умной. 18, 19, 20, скороговоркой досчитала Рути. Отчего-то у нее вдруг стало неспокойно на душе. «Пора, не пора, иду со двора». Поднявшись с кресла, она прислушалась. В печке стрельнули дрова, потом раздалась серия мягких ударов. Это Роско, разбуженный хвозней, прыжками спускался по лестнице. «Ну что, серый котище, ты видел, куда пошла наша Фаун?» — спросила Рути, когда кот появился в дверях гостиной. «Мур», — отозвался Роско и потерся о ее ноги. Как бы там ни было, начала Рути все-таки со шкафа в прихожей. Распахнув дверцу, она сдвинула в сторону пальто и куртки и даже пошарила среди сваленных на полу башмаков. «Хм, в шкафу ее нет», — сказала она громко, и, обернувшись через плечо, посмотрела на улицу сквозь стеклянное окошко входной двери. Снаружи было совсем темно, а включив свет, Рути убедилась, что снег и не думал прекращаться. Прогноз погоды она не слышала, за погодой всегда следила мать, и Рути оставалось только слушать, что она скажет, будет ли тепло или холодно, пойдет ли дождь или снег. «Хотела бы я знать, куда девался мой олененочек», — проговорила Рути, возвращаясь в гостиную. Оттуда она прошла в отцовский кабинет, потом проверила кухню и заглянула в ванную. Когда она включила свет, чисто вымытая розовая плитка на полу засверкала мягким отраженным светом, а в зеркале над раковиной отразилось ее лицо, пожалуй, чересчур бледное и напуганное. В старой ванне на львиных лапах никого не было, если не считать купального утенка из желтой резины и бутылки маминого ромашкового шампуня. «И здесь нет», — с притворным разочарованием вздохнула Рути, и, вернувшись в коридор, двинулась к лестнице. Игра ей уже надоела, и она решила, что быстренько проверит верхние комнаты, а потом крикнет, что сдается. Нехотя осмотрев свою комнату, она заглянула в спальню Фаун и в верхнюю ванную комнату. Каждый раз она громко сообщала, где именно находится, и также громко сетовала, что никак не может отыскать спрятавшуюся сестру. Наконец она вошла в спальню матери, хотя с ее точки зрения Фаун едва ли стала бы здесь прятаться. Под кроватью девочки не было, это Рути видела из порога. Единственным местом, где могла спрятаться Фаун, был стенной шкаф, но, шагнув к нему, Рути неожиданно заколебалась. Некоторое время она прислушивалась, потом, чувствуя себя полной дурой, подняла руки и постучала по дверце согнутым пальцем. Из шкафа не доносилось ни звука, и Рути, набрав полную грудь воздуха, резким рывком распахнула дверь. Шкаф был пуст, и она с облегчением выдохнула. «Фаун, я сдаюсь!» — крикнула Рути. «Вылезай!» Но девочка не откликнулась. Сколько Рути не прислушивалась, ей никак не удавалось уловить ни шороха, ни скрипа дверных петель, ничего. Не переставая звать сестру, она заново обошла комнаты верхнего этажа и, никого не найдя, почти бегом бросилась вниз. Фаун исчезла. Исчезла по-настоящему. Рути старалась отогнать от себя эту мысль, но та возвращалась снова и снова, и она ощутила холодок подступающей паники. Фаун исчезла, и в этом виновата только она. Нельзя было играть с девочкой в прятки, только не в этом доме, где в стенных шкафах скрываются мертвые дети, оживленные невесть каким волшебством. «Фаун, я не шучу!» — крикнула Рути еще раз. «Я больше не играю!» Она снова прислушалась и, не дождавшись ответа, добавила сердито. «Если ты немедленно не вылезешь, я больше никогда не буду играть с тобой в прятки, клянусь!» Незаметно для себя Рути забрела в отцовский кабинет. Отец любил порядок, поэтому все вещи здесь всегда стояли на своих местах. На старом письменном столе красного дерева не валялись бумаги и огрызки карандашей, аккуратные ряды книг на полках поблескивали золотым тиснением корешков, а пол был застелен вязаным ковриком. Теперь в кабинете хозяйничала Элис, поэтому в комнате царил слегка упорядоченный хаос. Книги, бумаги, образцы вязания, птицеводческие справочники и каталоги были стопками навалены на столе и на полу, а между ними были разбросаны пакеты и мешки с шерстяными нитками разных цветов и незаконченными свитерами, носками и шапками. Опустившись в отцовское кресло, Рути взяла со стола почти готовую вязаную шапочку, над которой мать трудилась, когда она видела ее в последний раз. Это было в канун Нового года. Элис сидела в гостиной, вывязывая затейливый узор в средней части шапки. Спицы так и мелькали, а по полу перед ней, постепенно разматываясь, перекатывались клубки яркой шерсти — лимонно-желтый, ярко-красный, неоново-голубой и бирюзовый. «К «Куда это ты собралась?» — спросила Элис, когда Рути вышла в прихожую, чтобы достать из шкафа теплую парку. Вязать она не перестала, хотя и смотрела прямо на дочь. «Я сегодня встречаюсь с кое-какими друзьями», — ответила Рути. «Басс обещал за мной заехать». На несколько секунд мать и дочь встретились взглядами. Спицы продолжали мелькать, укладывая петли одна к другой. «Чтобы к 10 была дома», — сказала Элис и опустила глаза, возвращаясь к вязанию. Рути ничего не ответила и даже не попрощалась с матерью. Отворив дверь, она вышла на холод, чтобы дождаться База на подъездной дорожке. Крошечная рука, тонкая, грязная, чем-то похожая на рыбий плавник, легла ей на плечо. Рути видела ее уголком глаза. Вздрогнув, она резко обернулась, но это была всего лишь Мими. Звонко расхохотавшись, Фаун прижала любимую куклу к груди. «Господи, Фаун, это не смешно!» — резко сказала Рути. «Почему ты не вышла, когда я крикнула, что сдаюсь? Ведь мы же договаривались. Где ты была?» «Пряталась», — с вызовом сказала сестра. «Где? Немедленно покажи, где», — потребовала Рути. Один раз Фаун уже проделала подобную штуку, и она твердо решила, что заставит сестру показать ей свое секретное место. «Нет», — Фаун затрясла головой. «Честное слово, Фаун, если ты не скажешь, где пряталась, я больше не буду играть с тобой в прятки. Никогда». Некоторое время сестра смотрела на нее испытующе, словно пытаясь понять, говорит ли Рути серьезно или просто пугает. Потом она что-то пошептала кукле на ухо и притворилась, будто слушает ответ. Наконец Фаун кивнула. «Хорошо, мы тебе покажем». И она первой вышла из кабинета в коридор. Пройдя мимо гостиной, она остановилась перед шкафом в прихожей и открыла дверцу. «Вот здесь». «Но я сюда заглядывала, здесь никого не было». Фаун сдвинула в сторону куртки и пальто, потом вытащила из шкафа высокие войлочные сапоги. «Смотри!» И она показала на деревянную панель, которая служила задней стенкой шкафа. Панель состояла из 4 широких досок и, казалось, была надежно прибита к стене. «Вот эта доска вынимается!» Фаун просунула пальцы в едва заметную щель у самого пола и потянула крайнюю доску. Ей пришлось дернуть несколько раз, пока та не выскочила из паза. За доской угадывалось пыльное, темное пространство, в котором с легкостью могли бы поместиться 3 Фаун. «О, Господи!» — выдохнула Рути. «Как ты узнала, что здесь можно прятаться?» Сама она на протяжении всей жизни заглядывала в этот шкаф чуть не каждый день, доставая оттуда то куртку, то зонтик, то туфли, но ей и в голову не приходило, что за задней стенкой может находиться тайник. Интересно, сколько еще таких потайных мест можно найти в этом странном доме? «Я однажды уже пряталась в этом шкафу», — пояснила Фаун, «и случайно заметила, что доску можно вытащить». Она просунула голову в узкое темное отверстие. «Там столько места, что даже ты можешь спрятаться», — услышала Рути глухой, как из подземелья, голос сестры. «Если, конечно, пролезешь в щель». «Дай-ка посмотреть». Как только Рути шагнула в шкаф и опустилась на колени, клаустрофобия сразу дала о себе знать. Рути затошнило, ладони стали мокрыми от пота, а сердце забилось быстрее. Но отступать она не собиралась. Только не в этот раз. «Это всего лишь стенной шкаф», — твердо сказала себе Рути. «И здесь тебе ничего не грозит, так что успокойся. В конце концов, ты же каждый день вешаешь сюда свою куртку». Она просунула голову в щель, но за досками было так темно, что она ничего не видела. «Принеси из кухни фонарик», — попросила она сестру. Фаун кивнула и, явно гордясь важным поручением, в припрыжку умчалась. Рути слышала, как она роется в ящике буфета, потом снова раздался топот, девочка возвращалась. «Вот», — сказала Фаун и, щелкнув кнопкой, направила луч света прямо в глаза Рути. «Прекрати!» — Рути поморщилась и, отобрав у сестры фонарь, направила луч в темное пространство за досками. «Здесь что-то есть!» — воскликнула она через несколько секунд. «Я вижу какой-то сверток, он там, в глубине!» Что именно лежит в дальнем углу тайника, действительно очень большого, Рути разобрать не могла, но почему-то не сомневалась, что это что-то важное, а не забытый строителями мусор. «Сверток?» — заинтересовалась Фаун. «Посмотри сама, ты не видишь, что это?» «Давай я за ним слазаю», и Фаун, протиснувшись в щель, потянулась к свертку. На мгновение Рути стало так страшно, что она чуть было не окликнула сестру, не приказала ей немедленно выбраться обратно. «Кто знает», — думала она, — «что может лежать в этом тайнике». После того, как Фаун нашла револьвер и бумажники, Рути ожидала чего угодно. «Это просто рюкзак!» — крикнула Фаун, подтаскивая сверток к щели. «Тяни, а то мне неудобно!» Рути схватилась за лямку и потащила рюкзак на себя. Рюкзак застрял, но она дернула сильнее, Фаун продолжала толкать изнутри, и вскоре Рути уже вытащила его из шкафа. Снова оказавшись в коридоре, она с облегчением вздохнула и стала осматривать находку. Рюкзак из плотной ткани черного цвета со множеством карманов и молний был не таким большим, как ей показалось вначале, но довольно тяжелым. И он нисколько не походил на обычные школьные рюкзачки, с какими ходили на занятия сначала Рути, а теперь и Фаун. «Как ты думаешь, что в нем?» — спросила Фаун, прикусив от волнения губу. Рути вздохнула. «Есть только один способ это узнать». Снова ухватив рюкзак за лямку, она отнесла его в гостиную и, взвалив на кофейный столик, некоторое время рассматривала, задумчиво ощупывая молнии пальцами. Ее мозг лихорадочно работал, прикидывая различные варианты. Что если в рюкзаке наркотики, оружие, порнография или части расчлененного трупа? Нет, решила она, тряхнув головой, чтобы отогнать глупые мысли. Хватит трястись, это просто рюкзак, и все. И Рути резко дернула застежку. Фаун поспешно отвернулась и даже закрыла глаза ладонями. «Не бойся, это просто фотопринадлежности», — сказала Рути, тщетно пытаясь скрыть прозвучавшее в голосе облегчение. В самом деле, внутри рюкзака было несколько отделений разного размера, в которых лежали цифровой Nikon, три сменных объектива, коробка со светофильтрами, вспышка, экспонометр, зарядное устройство для аккумулятора и складной штатив тренога. Рути знала, для чего нужны почти все эти предметы. Что-то похожее она видела у База, который мечтал заснять пришельцев и поэтому часто брал с собой фото- или видеооборудование. Впрочем, вещи, которые лежали в рюкзаке, выглядели достаточно дорого, и она догадалась, что это не любительское, а профессиональное оборудование. Вот только как оно попало в тайник? В том, что Nikon не может принадлежать ее родителям, Рути была уверена. Ее отец и мать пользовались исключительно одноразовыми пленочными мыльницами, которые можно было купить в городской аптеке. Там же проявляли отснятые пленки и печатали фотографии. Фаун на всякий случай отошла подальше. «Осторожнее», — шепнула она Мими. «Это вещи из леса, они могут быть опасными». «Что с тобой, олененок?» — Рути повернулась к ней. «Ничего, просто мы с Мими разговариваем». Рути достала из рюкзака фотоаппарат, сдвинула выключатель и посмотрела на экран на задней панели, но тот остался темным. Некоторое время Рути вертела Nikon в руках, пытаясь найти еще какой-то выключатель или кнопку, но не нашла. «Надо будет показать фотоаппарат Базу, когда он приедет», — решила она. «Он-то разберется с этой штукой скорее, чем она». «Рути!» — окликнула ее Фаун, которая успела взобраться на подоконник и теперь прижималась лицом к стеклу. «Что? Там кто-то есть, и он идет сюда».